Не виляй, ты пялился на нее. Вел себя, как последний нахал. И ты знаешь, Джеймс, я не ханжа, но вынужден сказать, что считаю твое поведение достойным Лавеласа. А она прогуливалась в одиночестве? Чаще всего. А теперь ты ее любишь, так? Ты взошел на борт этого парохода счастливым, беззаботным, с вольным сердцем, а сошел на берег серьезным и удрученным. С этих пор в мире для тебя существует только одна женщина, и ты ее потерял. Он испустил глухой безнадежный стон и отхлебнул виски, чтобы приободриться. Джимми беспокойно заерзал на кушетке. «Ты веришь в любовь с первого взгляда?» — спросил он небрежно, пребывая в том настроении, когда человек говорит вещи, при воспоминании о которых затем просыпается по ночам в холодном поту. «Не понимаю, при чем тут первый взгляд?» — заметил Мифлин. «Согласно собственным твоим словам, ты стоял и ел глазами эту девушку 5 дней без передышки. Я вполне способен вообразить, что за такой срок можно допялиться до любви к кому угодно». «Не могу представить себя остепенившимся», — сказал Джимми задумчиво. «А до тех пор, пока ты не испытаешь желания остепениться, нельзя быть влюбленным по-настоящему. Я говорил о тебе в клубе буквально то же самое перед тем, как ты вошел. Моим довольно удачным определением было, что ты цыган из цыганов». «Черт подери, ты абсолютно прав». «Как всегда». «Полагаю, причина в безделии. Когда я сотрудничал в Ньюс, ничего подобного со мной не случалось». «Ты сотрудничал в Ньюс слишком недолго, чтобы это могло тебе надоесть. Теперь я чувствую, что не способен провести в одном месте дольше недели. Видимо, виной тому деньги». «Нью-Йорк, — сказал Мифлин, — полон услужливых добряков, которые с удовольствием избавят тебя от этого инкуба. Ну, Джеймс, я тебя покидаю. Теперь постель меня скорее манит. Кстати, ты, полагаю, потерял эту девушку из вида, когда сошел на берег?» «Да». «Ну так в Соединенных Штатах девушек не так уж и много, всего 20 миллионов или 40. Во всяком случае, число невелико, и тебе требуется просто немного поискать. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Мистер Мифлин скатился вниз по лестнице. Минуту спустя Джимми услышал свое имя. Кто-то громко звал его с улицы и подошел к окну. Внизу на тротуаре стоял Мифлин и смотрел вверх. «Джимми? Ну что еще? Забыл спросить, она блондинка?» «Что? Она блондинка?» — возопил Мифлин. «Нет», — рявкнул Джимми. «Брюнетка, да», — заорал Мифлин, омрачая ночь. «Да», — подтвердил Джимми, закрывая окно. «Джимми, послушай, Джимми!» — окно снова открылось. «Ну, лично я предпочитаю блондинок». «Иди спать». «Ну, ладно, спокойной ночи». «Спокойной ночи». Джимми втянул голову в комнату и сел в кресло, которое покинул Мифлин. Секунду спустя он встал и погасил свет. Сидеть и думать было приятнее в темноте. Его мысли бродили в разных направлениях, но неизменно возвращались к девушке с Мавритании. Нелепо. Неудивительно, что Артур Мифлин сделал из этого шутку. Добрый старина Артур. Рад, что он имел такой успех. Но шутка ли это? Кто именно сказал, что острие шутки, подобно острию иголки, настолько мало, что становится невидимым, если обратить его на себя? Расскажи ему кто-то другой о такой вялотекущей романтичной любви, он бы тоже посмеялся. Только когда сам оказываешься в сердцевине романтичной любви, как бы вяло она ни текла, то видишь ее совсем под другим углом. Разумеется, голые факты выглядят нелепо, он это понимает. Но что-то в самой глубине сознания говорило ему, что это вовсе не так уж нелепо. Тем не менее, любовь ведь не ударяет, как молния. С тем же успехом можно ждать, что дом возникнет совсем готовым во мгновение ока, или пароход, или автомобиль, или стол, или... Джимми рывком выпрямился, еще секунды, и он заснул бы. Он подумал о кровати, но она казалась такой далекой, чертовски далекой. Акры и акры ковра, которые нужно проползти, а в заключение придется взять дьявольскую высоту, да еще раздеваться. Да чего это нудно раздеваться? Такое симпатичное платье девушка надела на четвертый день, сшито по заказу. Ему нравится платье, сшитое по заказу. Ему нравились все ее платья. Ему нравилась она. А он ей нравился? Так трудно в этом разобраться, если не обменяться ни словом. Она была брюнетка. Артуру нравятся блондинки. Артур глупец. Добрый старина Артур.